«А не опасно ли так мчаться?» — обеспокоенно спросил сосед. Анадера, опомнившись, схватил микрофон внутреннего вещания. «Всем надеть пояса!» — приказал он и посмотрел на показания топливомера. «Ничего, до Хароми дотянем». На очередном дневном заседании Кабинета министров управляющий делами канцелярии премьер-министра сделал краткое экстренное сообщение об ущербе, нанесенном землетрясением в Идзу. Точные цифры, разумеется, перевести он еще не мог. По предварительным данным, вследствие цунами, землетрясения и извержения разрушены несколько тысяч строений, пострадало более десятка тысяч жилых домов. Лава из Амаги докатилась почти до города Атакава. Предполагается, что общая сумма ущерба, нанесенного железной дороге, шоссейным магистралям, промышленности и сооружениям для туризма и отдыха, составит несколько сотен миллиардов иен. Что же, разве не поступало никаких прогнозов и предупреждений о землетрясении или извержении? Глуховатым голосом спросил усталый, только что вернувшийся из поездки за границу премьер. «Ведь проблема прогнозирования стихийных бедствий уже давно изучается. На это отпускаются достаточно большие средства из государственного бюджета». По мнению ученых, прогнозирование землетрясений в ближайшие 5-10 лет еще невозможно. «Правда, к извержениям это не относится», — ответил самый молодой член Кабинета министров, начальник управления по науке и технике. «Пока ведь даже причины землетрясений по-настоящему не установлены. И я думаю, не так-то просто усмотреть признаки ожидаемого землетрясения в определенном районе, особенно в последнее время, когда то и дело трясет. Что-то вроде этого я слышал и в управлении метеорологии», сказал министр по делам самоуправления провинции. «В данном случае, возможно, и были какие-то признаки, но они определяются на общем фоне, по ним трудно судить. Некое подобие радиопомех, за которое из них что-то кроется. На фоне постоянных мелких землетрясений крайне затруднительно выявить, какой тик может служить признаком крупного землетрясения. Значит, строительство сверхскоростной железнодорожной ветки опять задерживается», спросил министр внешней торговли и промышленности. Председатель управления государственных железных дорог жаловался. Поначалу специалисты считали, что землетрясения не помешают строительству, а потом стали обнаруживаться все новые и новые смещения почвы на участке стройки. Подрядчики прямо-таки взвыли, что ни день, то новые геодезические измерения, сказал скрюченный старичок министр транспорта. Короче говоря, сейчас на сверхскоростной полная неразбериха, и сроки, естественно, отодвинутся. Наводнения в период дождей тоже преподносят нам сюрпризы. В текущем году уже в третий раз вступит в силу закон о помощи при стихийных бедствиях, с кислой миной произнес министр финансов. Если и дальше будет так продолжаться, потребуется дополнительное ассигнование к бюджету. Финансовое положение в будущем году окажется не из легких. «В дальнейшем, по-видимому, необходимо предусматривать большие суммы», сказал, протирая стекла очков, министр строительства. «Ведь год от года стихийных бедствий становится все больше и больше. Разумеется, печать, радио и телевидение опять расшумятся, назовут это запланированными бедствиями». Наступило недолгое молчание. Слова министра строительства всколыхнули чувство смутной тревоги, подспудно ощущаемое каждым членом кабинета. Япония по-прежнему продолжала разрабатывать долгосрочные планы и проекты строительства и реконструкции городов, районов, промышленных зон, словно на ее тесной территории можно было все это строить слоями, водружая одно на другое. Таковы были 7-летний план суперускорения транспортных средств, 5-летний план информационного обслуживания через систему связи, 15-летний план реорганизации сельского хозяйства, 8-летний план развития системы автоматического контроля и управления, 10-летний план реорганизации всей территории, план социального обеспечения, 5-летний план строительства новых жилых домов. Ежегодный экономический прирост формально составлял 8,4%. Фактически же, по сравнению с предыдущими годами, он снизился до 6,2%. Но по международным меркам он по-прежнему оставался на высоком уровне. Да и фактические доходы населения вместе с увеличением масштабов экономики постепенно повышались. Существовали четкие перспективы завершения большинства планов. Однако последние годы все министерства и управления почти не учитывали в своих бюджетах возможности стихийных бедствий, тем более что на планы прошлых лет они практически не повлияли. Даже те отрасли экономики, которые в наибольшей мере страдают от стихийных бедствий, этого не предусмотрели, так как ущерб не превышал среднего многолетнего уровня. Однако в текущем году